Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. И сегодня будет, кстати, сегодня Да. будет передача, телепередача непозитивная, непозитивных новостей. Потому что что-то накипело, уже задолбали некоторые люди. Что там у нас? Вот начнем, знаешь как, что у нас с комендантом? Как обстоят дела? Ну вот примерно там... Я так думаю, что, может быть, будет какое-то видеообращение от ребят со временем. Не знаю. Там тоже такая история. Ну, скажем так, я не могу подробности говорить, потому что они пока еще не дали мне добро на это, да? Но, скажем так, их разделили. Их разделили там по разным направлениям, по разным частям. Ну, это петушиная тактика, сразу мы ее назовем. Называется «разделяй и властвуй». Ей пользуются только конченые петухи. Я с ней сталкивался. Командование ВМФ, как бы одного из флотов, кому они подчиняются, в чьей разведке они служат, вот как бы оказались вот такими командирами. Вот. То есть... И там есть риск того, что, ну, ребят, скажем так, отправили в подразделение не по назначению. Поэтому я думаю, что сейчас там пока еще мы что-то пробуем там с друзьями, так сказать, как-то помочь, но посмотрим. Настраиваться надо на худшее, как всегда, да? Да. Отдельно хочу сказать, такие ситуации были и, скажем, очень узкопрофильные и очень профессиональные ребята в Донецке, которых командующий, вот, скажем так, с одним человеком, которого попросил, с гражданским, да, решили, что эти узкопрофильные ребята могут как бы вполне себе быть в рабстве, да. Крепостное право, короче, не отменили пока в Донецке. И как бы там такие баталии были, потому что у них тоже друзья оказались из службы, там были баталии. Тем не менее, вот тоже вот этих очень узкопрофильных, очень профессиональных ребят тоже отправил, скажем так, в штурманы, и один уже погиб, к сожалению, под Авдеевкой. Ну, мы видим, что это... Это вот недели две назад. Короче, когда к нам попадает какое-то видео, вот как сегодня я посмотрел видео, я думаю, ну, это уже третий год войны идет, да, и, наверное, это какой-то, ну, прецедент, то есть такого не бывает, да, и я, когда опубликовал это видео, мне начали писать, значит, бойцы, и говорят, слушай, а чего ты удивляешься, если это как бы, ну, обычная практика, нормально это все, я говорю, ну, в смысле, как нормально, то есть уже мы воюем сколько лет, и что значит нормальная практика? Ну да, вот если там что-то ты не согласен, тебя записывают сразу в 500-е, предположим, да, и, ну, как бы там решают тебе каких-то прав или еще что-то. Ну, то есть вот это оказалось, это нормальная практика, да, мне начали забрасывать бот, кстати, вот, значит, один из людей мне написал там кучу постов, что, значит, этот человек, он чуть ли там тоже педофил, насильник, ну, все то же самое, что Павлу Дурову сейчас предъявляют, то же самое, все на него написали, вот, и скинули, собственно говоря, видео, где он говорит опровержение, да, и на видео он говорит, вот, мне отдали мое оборудование, и, значит, типа, конфликт исчерпан и так далее, то есть, по видео понятно, что у него все-таки забрали оборудование, а потом, после того, как это все начало во всех каналах, значит, трещать, ему вернули это оборудование, понимаешь? То есть мы понимаем, что факт вот этот вот ублюдский, он все-таки был. Да, не просто там сказали, да, не было у него там ни мавиков, у него ничего не было, он вообще там просто там ну, от себя что-то наговорил, но видео с опровержением, где он говорит, все, у меня никаких претензий к руководству нету, он говорит, мне оборудование мое отдали, то есть получается изначально ситуация была это, да, то есть это уже не фейк хохляцкий, да, если мы изначально можем сказать, да это фейк, это как у нас, да, это фейк. Ну, уже получается не фейк никакой, да, то есть мы понимаем по этим двум видео, что есть какой-то козел, который занимается этим. И ну уже как-то можно, я не знаю, на уже наверное, на третий год войны, мне кажется, уже можно было бы как-то разобраться с этим. Да, тут тема такая. Я думаю, что если даст Бог и удастся снова ну, встретиться как бы, с министром обороны, то вот я эти вопросы подниму обязательно. Одновременно с этим я эти вопросы, как бы, и не только я, и ребята, которые вот пострадали и так далее, они с определенными службами ведут работу. И, в принципе, скажем так, некоторые службы, которые должны этим заниматься, они этим занимаются. И придет время, когда такие действия будут жестоко караться. Вот. Но пока процесс, потому что бойцы, проблема в том, что бойцы сами ну, часто боятся об этом так говорить. Люди просто говорят, что если бы мы это озвучивали, к нам бы применили сразу все санкции всевозможные. Да? Вот, допустим, мы же уже видели, да? Как тот же мастер спорта, этот Алексей или Александр, я не знаю, как его зовут, что-то там сказал и сразу, блин, улетел на 8 лет строгача. Мы же видим, как это все пресекается, да? Поэтому, если бы, значит, можно было бы об этом говорить, я думаю, таких видео было бы сотни. Просто сотни. Мы бы устали просто с тобой об этом разговаривать. Мы просто устали бы это обсуждать. Потому что мы видим, что сейчас уже не просто писюны завелись, а уже писюны стали петухами, которые просто, они, может быть, сначала и обосрались с начала войны, а сейчас, как комендант правильно сказал, они акклиматизировались и начали себя так вести. И, кстати, из одной бригады, значит, ОБСПН парни, да, они мне говорили, да, то же самое. Говорят, когда мы приезжаем на войну, все писюны ходят шелковые. Все, ребята, сделайте, воюйте, все, лишь бы вы результат давали. Как только мы приезжаем в воинскую часть, а уже писюняра уже стоит, уже говорит, а что тебе что-то не нравится? А, ну тебе здесь не нравится? Ну пойдешь туда в пехоту. Чего вы пугаете людей, если они и так воюют? То есть это повсеместно получается, да? Этим что, мы должны заниматься, что ли? Я не следователь. Вот. Ну, посмотрим. Понятно, что такие вещи нужно решать. Эти проблемы нужно решать. А для того, чтобы их решать, их нужно обсуждать. Потому что вот каждый командир разного ранга, который занимается подобной херней, должен понимать, что наказание непременно прилетит за это. Вот за такое поведение. Личный состав – это не частная собственность. Это не рабы на фазенде. Вот нужно это понимать. Личный состав, у тебя обязательств больше, чем у твоих подчиненных. Вот каждый командир должен понимать, у каждого командира, чем выше командир, тем у него больше обязательств. И перед подчиненными, и вообще, чем у подчиненных. А не больше прав. Это очень важный момент, который должен понимать каждый начальник. Вот. А относиться к личному составу вот так, ну, вот командиры, вот по-любому, вот это видео многие посмотрят, многие те, которые занимаются херней. Вы должны понимать, что вами, я это точно знаю, занимаются службы, накапливают материалы. Придет время, с вас это спросят. Они успеют спросить службы, вы должны понимать, что бойцы, их много вокруг вас. И придет время, когда вы окажетесь на гражданке, ну, допустим, в отпуске, да, вместе с одним из каких-то бойцов в отпуске, у которого из-за вас погиб друг, или он там что-то потерял из-за вас, руку-ногу и так далее. И тут уже кто-то может спросить по-другому. И вот учитывая то, что бойцы обсуждают, и то, что пишут иногда в сети, то такие вопросы будут задаваться по-любому. Просто если у вас не хватает интеллекта это осознать, то ну, включите хотя бы инстинкт самосохранения. Ну, будьте людьми, а? Слава Богу, это не, скажем так, не большинство ситуаций, да, это больше меньшинство. И меньшинство таких вот офицеров конченых. Но, тем не менее, включите инстинкт самосохранения. Хватит думать о какой-то херне, как бы, блин. Просто 100 человек стерпит, а один не стерпит, и все. Конечно, конечно. И такие случаи вот были на Донбассе после 2014 года, были подобные ситуации, да. Да, я не знаю, на Донбассе, но мне вот говорили, что в одном полку там и в отпуске с людьми там тоже ЧП происходили при загадочных обстоятельствах там, понимаешь? Это... Поэтому... Да, ну, вокруг люди, нужно, ну, блядь, ну, если ты начальник, ну, у тебя же должны быть какие-то рамки, ну, тебе и так лучше, чем твоим подчиненным, что ты дальше от фронта, да, но все равно, ну, должны же быть какие-то рамки. Вот, ну, как-то так. Давай дальше. Дальше, слушай, непонятная ситуация, вот на данный момент, вот сейчас я посмотрю, еще обновлю новостную ленту. Непонятно, что там с Дуровым происходит вообще. То есть пишут, отпустили, получается, отпустили из зала суда, чтобы допросить в другом статусе и предъявить обвинение. То есть как-то по-хитрому. Но все равно, смотрите, друзья, учитывая, что за четверо суток ему не было предъявлено обвинение, даже просто склепанное на коленке. И одновременно с этим было очень серьезное, я вот сегодня об этом написал, серьезное социальное такое напряжение, когда, ну, международное сообщество заняло его сторону. То, мне кажется, я в этом даже уверен, его все-таки отпустят. Его еще помаринуют немного и отпустят. Вряд ли ему будут, мне кажется, побояться вот такое левое смешное обвинение предъявлять. Я думаю, побояться из него делать еще одного Ассанжа. Вот. Единственное, за что могут зацепиться, это там возникла сейчас какая-то его бывшая жена, которая родила ему детей, я так понял. И он там кого-то, видимо, из детей, когда воспитывал, ударил, и там она что-то написала. Ну, естественно. Братан, у него же 200 детей, он же сказал. Не, но то 200, которых он не знает, а тут именно таких, которых он знает. Как бы, да? Ну, не 200, 100 там вроде бы. Но тут суть не в этом. Суть в том, что он, видимо, кого-то из детей шлепнул при воспитании. Да, она говорит, что вот у ребенка после этого сотрясение мозга, понимаешь? И он плохо спит теперь. Тревожный стал, тревожный. Это как, знаешь, вот именно... Когда заявление пишут, там, ну дал он мне в глаз, ну что, и там советуют, да напиши там, что у тебя там голова кружиться начала, ты плохо спишь, стал нервным и так далее. И вот она тоже там, все, ребенок плохо спит, стал тревожным и тому подобное. И вот я так думаю, что, судя по всему, ну мне, опять же, я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что на такой тотальный беспредел, чтобы просто пришить ему... То, что вот как сегодня мем появился, что вот игиловцы, да, или вообще в пустынях в основном любят воевать на Toyota Hilux, да, все задержан там генеральный директор, там какой-то японец, блин, там какой-то Хасамида Бушидо, блин, вот, задержан генеральный директор Toyota, да, потому что вот на Toyota воюют боевики-террористы, короче, ну это же бред, да. Тойота спонсор терроризма, то есть получается. Да, слушай, ну, а что говорить? Ну, слушай, тогда уже вообще вот 100% вот говорить автомат Калашникова, да, вот разработал Калашников, вот, и значит, если где-то кто-то этим автоматом кого-то убил незаконно, да, не на войне, а незаконно, то значит, что, должны как бы концерны и вообще целой стране, поскольку это гос... Правоприемник, братан, все правильно. Да, Михаила нету теперь, теперь да. правоприемник. Концерт подтянуть, вот всех людей, которые в рекламе снимаются, знаешь, стреляют там, вот все. Да, да, да, да, да, Они же да. рекламируют, получается, все. Сейчас типы, которые нас смотрят, с Калашникова скажут, блин, чего он несет-то? Да. Да и вообще просто все бойцы по всему миру, которые вот используют автомат Калашникова, получается, что соучастники, что ли, да? Ну, по логике французских петухов получается так. То есть, если в Телеграме кто-то кому-то сиську показывал, кто-то у кого-то наркотики покупал, и кто-то у кому-то еще там оружие покупал, то значит Дуров виноват. Да? Ну вот логика, так можно так всех притянуть. Даже там, если там, я не знаю, жена убила мужа сковородкой Тефаль, то все, короче, генерального директора Тефаль. Надо было, значит, противоударную сковородку делать. Ну, в плане, что ей ударить нельзя, как бы, да, там, с какими-то парашютами. То есть только замахиваешься, понял, на определенной скорости открываются парашюты, и ты никого больно стукнуть ей не Слушай, можешь. ну у меня, я же тебе говорю, повторюсь, у меня только одна версия, что Макрон, так как он использовал Телеграм 10 лет, он просто наморосил очень много в петушиных чатах, я не знаю, снимал там селфи какие-то голые и так далее, и теперь боится просто, чтобы у тебя там, я не пойму, правда, что ты в рабстве или что, я не пойму, подмигни, почему ты смотришь все время? Не, а тут Тебе это... угрожают? Дверь Моргни, открылась. моргни нам, Данил, все ли Дверь хорошо? открылась, кот зашел, все нормально. Вот, и собственно говоря, только такая версия, что ему надо, ну, удалить вот этот петушиный чат, ему надо снести максимально быстро. Вот, поэтому только в этом может быть версия. Понятно, что были вопросы, судя по всему, если мы вернемся к старым каким-то историям, были вопросы там, и у наших спецслужб к нему там, и так далее, что тогда у нас была активная борьба там, с банподпольем, да, и все знали, что все сидят в этих запрещенных игиловских чатах, да, и, возможно, Федеральная служба безопасности хотела получить доступ к этим чатам, да, ну вот так как, значит, у Павла есть какие-то принципы, что вот все, кто находится в Телеграме, это все закрытая история, да, вот, скорее всего, у него были какие-то вопросы, ну, проблемы с этим, да, но мы видим, что хорошо, когда вы нас обвиняете в том, что у нас 37-й год, нет свободы слова, да, у нас тут все просто железный занавес, беспредел, гобни, да, ну вот он уезжает за границу, и его там практически там мурыжат просто безосновательно уже четвертые сутки, да, и сейчас еще какая-то информация неподтвержденная появилась, да, что пытаются там еще и на брата возбудить какое-то дело, но я не знаю, может... Нет, обратно смотри, там информация от Политико издания была о том, что в марте 24 года брат был объявлен в розыск, и Дуров. То есть очень странно, что оказывается Дуров, Паша и брат его были объявлены в розыск еще в марте во Франции. То есть зачем Дуров туда прилетел? Ну реально, я так думаю, все-таки это информация о том, что Макрон пригласил его на ужин и гарантировал безопасность. Вот тут сыграл на доверии просто. Я думаю, что это достоверная информация. Но Дуров же, ну, не такой дурак, как бы, да, если он там в розыске. Об этом Политико пишет. Это на Западе авторитетное издание. Как бы, да? То есть это информация, которая... Я вот к чему призываю, друзья. Когда мы читаем западные издания, которые касаются нашей локации, ну, нашей территории, нашей страны, вот информацию там вообще вот лучше не читать, не воспринимать, потому что это направлено на то, чтобы наш сегмент ввести в заблуждение. Когда они это делают для своего сегмента, там иногда бывает доля правды. Вот, то есть нужно понимать, работа, вот любые информационные ресурсы, они направлены. Вот в информационной войне, да, любой информационный ресурс в идеале должен работать на оба сегмента, на свой сегмент и на условно-вражеский сегмент. Вот. Вот такой принцип, как бы. И если информационный ресурс работает только на свой сегмент, ну, это хорошо, но это не очень. Да. А если он еще цепляет вражеский, то это типа в идеале. Но для вражеского сегмента он одни нарративы дает, для своего другие. В обоих вариантах очень много лжи. А в первом варианте, когда на вражеский сегмент, там только ложь. Но в своем сегменте иногда бывает истина. Поэтому вот так вот стоит к западной прессе относиться. Потому что наше телевидение, оно постоянно, ежедневно ссылается на... Вот, вот недавно еще до Курской операции со стороны Украины, да? А для нас это Курская трагедия, там погибли люди, как бы наши гражданские мирные жители. Вот, они когда это начинали, за месяц, ну, наверное, больше, чем месяц, месяца два они обсуждали о мирных инициативах, о том, что надо войну закончить и так далее. Вся западная пресса писала, Зеленский хочет закончить, нужен там диалог с Путиным, Запад устал от войны, все устали, у Зеленского сил нет вообще ни на что и так далее. Все наше телевидение, да, у них нет сил, цели СВО достигнуты, мы их демилитаризировали, всю Европу мы их демилитаризировали. Зеленский ищет уже... Он сам себя загнал в угол, когда запретил законодательно вести переговоры. Теперь он думает, как это обойти. И все, вот наш телевизор, какой канал не включишь, там везде, вот они все, они, короче, все, победа, они, вот все, уже все это и так далее. Да? А тут опа, добрый вечер, как бы, блин. Добрый вечер. И это не последний сюрприз в этом году. Я говорю, я прогнозирую то, что пойдут на Херсонском направлении. Причем, возможно, и на Запорожском, как отвлекающе, но основное будет на Херсонском направлении Крыма, чтобы обрезать сухопутный коридор. Это их стратегическая задача, которую они решили, они мечтают ее выполнить, реализовать, решить. Ну вот как-то так. Поэтому к информации нужно относиться вот таким образом. Нужно понимать, вот если западные ресурсы обсуждают наш сегмент и для нашего сегмента, то нас просто хотят тупо обмануть. Вот. Поэтому можно западные читать, когда они обсуждают, что в Марселе какой-то, я не знаю, там мигрант обидел обезьянку. Зачем полицейского изнасиловал? Полицейского, да. То есть вот в таком плане можно, когда они про свой сегмент, и то нужно понимать, что они направлены на то, чтобы внутри своего сегмента снижать социальное напряжение. То есть делать ссылку на это, но и что там происходит, да. А то, что у нас происходит или планируется происходить, читать на западных, в западной прессе, не надо этого делать. Телевидение, к сожалению, у нас пока что этого не понимает. То же самое, когда мы каждый день видим ЛГБТятину, да, и каждый канал, все ведущие осуждают, но картинку-то показывают. Вот обратите внимание, ваш мозг лучше воспринимает глазами или ушами, да, то есть картинку, когда ты видишь, или когда ты слышишь. То есть говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, да. И вот когда ты слышишь, ведущие такие, вот, посмотрите, какой кошмар, бе-бе-бе-бе. А глаза-то видят, что мужики там одеты, как бабы, кормят сиськой ребенка, да. Наша молодежь это видит в нашем же телевизоре. То есть то, что там это осуждается в зале, это ну, никому не интересно, глаза видят вот это. Вот то, что нам показывают по телевизору. И вот то, что в методичке написано «Окно Овертона», как это работает. И вот когда вот молодежь вот смотрит... 25-й кадр, короче. Да, да, условно, очень условно, да. Но и получается, глаза это видят, мозг-то не понимает, что это какая-то шляпа, которая там за 5000 километров находится, или за 10 тысяч, да. Вот, или вообще это какой-то фильм... Братан, а многие могут просто смотреть телевизор с выключенным звуком. Да, как фон, да. Да, просто смотрят, думают, о, да посмотрю просто, что они там делают. Да, да. А получается, наше подсознание и мозг, он воспринимает это как объективная окружающая тебя реальность, как будто ты в окно смотришь. В окно смотришь, а там мужики, одетые в баб, идут, там что-то радуются, целуются. И так радостно. Да, там же всегда радостно, ярко. И мозг воспринимает это как позитив. И вот молодой человек смотрит и такой... потом, блядь, проходит пару лет, и молодой человек становится каким-то другим, да, в плане своих взглядов на девушек, к примеру. То есть все, ему лучше, когда у него есть друг, а не подруга, и так далее. А потом, бля, почему так? То есть нужно понимать, это не болезнь, как грипп, да, то есть это психическое расстройство, которое вызвано внешними факторами. Вот просто внешними. И вот мы ну, знаем, это что... мода, братан, мода. Просто. Ну, опять, ну, вот Запад, Запад вот нам моду эту привил, как бы, да, и поэтому их, вот этих модных нет, парней, не вот таких, как я, а вот таких вот, их вот много. Просто, когда там меня приглашают где-то лекцию почитать, я каждую лекцию начинаю с того, что, друзья, вот представьте, какое, вот, потому что многие к информации и к информационной войне относятся, вот, знаешь, это что-то там в абстрактном мире, вот эти ваши лайки, они на что не влияющие и тому подобное, да. Я всем говорю, вот с момента, как ты проснулся, до момента, как ты заснул, ну, не в моем случае, я могу последние дни еще поспать. Ну, вот, допустим, утром ты проснулся, ночью ты лег спать, да. Вот за этот отрезок какое количество решений в процентном соотношении, каждый из вас принимает самостоятельно. Не под влиянием телевизора, музыки, общества, в котором вы живете, да, где все носят джинсы, все ездят там на белых тачках, ну и так далее. То есть все, что видят глаза и уши, это информация, вот, которая влияет на ваше решение. Вот какое решение вы реально самостоятельно принимаете? Вот просто тупо самостоятельно. Ну, 3%, наверное. 3%. Остальное, все ваши решения и действия, они мотивируются той информацией, которая вас окружает и которой вы сами себя окружаете. А вот теперь представьте, если тупо почти все ваши решения, они навеяны и продиктованы информацией, то информация это важно или не важно в нашем мире? Это реальность или абстрактность? Вот так вот просто, да? И тут нам по телеку каждый день показывают какие-то парады, гей-туристы, вот всю эту хрень. Запрещенная в России вот эта вся шляпа, да. Поэтому, друзья, вот просто думайте над этим. Я надеюсь, что когда-нибудь у нас наши СМИ тоже изменятся, перестанут ссылаться на западные СМИ, которые пытаются приятные вещи для нас сказать, да, чтобы ввести нас в заблуждение. Перестанут показывать всякую пидорастию по телевизору, даже осуждая, неважно. Просто нахрен не надо это показывать. Вот Я когда-то говорил, вот можем провести эксперимент. Вот давайте по телевизору месяц крутить ролики о том, что как, какой-то чувак будет... Вот просто найдем чувака, скажем, оближи столб за 1000 баксов, к примеру. Да? Он оближет столб, а потом месяц все каналы будут осуждать его, что не надо столбы облизывать, там микробы. А зимой вообще язык может прилипнуть. У меня есть выход из ситуации. Подожди. Я гарантирую, через месяц это уже какое-то будет течение. То есть найдутся много людей, которые будут пробовать облизывать столбы. Как бы. Это вот так влияет. Как бы, да? Пока ты это не увидел, какое-то явление, ты не знаешь, что так можно, да, то ты это делать не будешь. Да, братан? Короче, ты абсолютно прав, что картинка, она проникает в мозг, и люди, ну, начинают, значит, все это проецировать. Да? И самое главное, что молодежь очень быстро впитывает это в себе. Да. Да? Вот что вот мы же стали кем? Мы стали тем, какую музыку слушали, какие фильмы смотрели. И, собственно говоря, и мы к этому тянулись и стали этим. Да? Вот поэтому у меня есть выход из ситуации. Так как Стивен Сигал, это все-таки гражданин России, живет в Москве, значит, там занимается какой-то общественной деятельностью и так далее. Получается, что все фильмы – это его, значит, работы, да? И мы можем каждый день крутить фильмы «Ника-1», «Ника-2», «Ника-3», «В осаде». Кстати, отличные фильмы, ребят, вот, реально. «В осаде», «Шмасаде», «Васаби». И, короче, мы решим много проблем. Во-первых, мы вырастим много людей с высокими нормами, потому что он там борется со всякими негодяями, идет против системы, против коррупции, против мафии, неподкупный полицейский. Крутой полицейский, которых нам не хватает. Не надо нам вот этих ваших мухтаров, вот этих вот. Не нужно нам вот эти со свистками бегают. Вот не надо это вот все. Улицы разбитых фонарей. Да, вот пускай вот Александр Хинштейн любит запрещать, вот пускай он все это запретит. Вот. А нам вот давайте Нику, чтобы молодежь воспитывалась на Нику. Вот. Или как он этот фильм, по-моему, называется «Помеченный смертью», когда он братан, там культовые фильмы, короче. Кстати, вот. Ты посмотрел «Законопослушный гражданин»? Братан, я этот фильм видел, просто когда ты описывал ситуацию, которая как бы в «Законопослушном гражданине», я имел в виду, что я этот фильм не смотрел. А тот фильм я смотрел. Вот. А то я хотел тебе сказать, слушай, если ты его не посмотрел, у тебя ты вообще не имеешь права даже комментировать американцев. Ципсу вести не имеешь права вообще. Вот, да, поэтому, поэтому вот надо вот показывать фильмы с хорошими россиянами, которые вот с гражданами России. Вот Нико, пожалуйста, все части. Там он ломает всем руки направо и налево, негодяй. Он просто их не щадит. Вот этих писюнов всех, которых мы ругаем, мы их просто ругаем, а Нико их там просто ломает, сворачивает из них вот так, узлы делает, еще вот так вот руками как-то смешно, нападает, и у писюнов нет шансов. Поэтому Нико по всем каналам, и мы вырастим нормальное поколение, которое пойдет работать в полицию, которое вырастет поколение спецназовцев новых, вырастет поколение, там, у него там были видео, где он там освобождал заложников и так далее. То есть вот все фильмы с россиянином, со Стивеном Сигалом включаем по всем каналам 24/7, смотрим. Кто смотрел, значит, закрепит результат, кто не смотрел, все фильмы пересмотрит. Потому что, я так понимаю, уже выросло такое новое поколение, что когда ты вставляешь отрывок из какого-то фильма голливудского, крутого боевика, где крутые чуваки, где не вот это вот гомосятина это все, которое мы обсуждаем, да, где, блин, Супермен-петух там и так далее, а вот крутые, короче, где вот прям крутые, да, с сигарами такие, накачанные все. И ты смотришь в комментариях, люди пишут, а что это за фильм? Ты думаешь, блин, да ну нахрен, я что, там с Луи де Финесом, что ли, поставил фильм, там, который 60-х годов? Это ж вот недавно, боевики, мы же смотрели это все. А уже люди спрашивают, а что это за фильм? То есть настолько все вот, короче, стерлось, поэтому братан, все да фильмы это потому что мы уже люди, которым за 40, понимаешь, а нас молодежь что, смотрит, которые... Смотрели, в компьютер играю, я себя не ощущаю. Вы смотрели «Хищник». Я тоже себя чувствую 19-летним пацаном. Хотя уже здоровье иногда говорит, братишка, давай помедленнее. Братишечка, сходи за свечкой для геморроя. Не, вот так, слава богу, конечно, нет, братан. Так чуть попозже, еще рано. Пока еще держусь, короче, да. Я просто на эту тему наблюдал очень смешную. Когда иногда хочется перепрыгнуть забор высокий или там, не знаю, там прыгнуть с ветки на ветку, когда ты куда? Как пума, как пума. Как тарзан. Не, как молодая пума просто. Ты уже начинаешь такой, не-не, братишка, тут как бы... Это самое, бывает так, что случайно там где-то психанешь, дверь ударишь, а потом уже все, уже рука не поднимается, блин, 2 месяца, да, или еще что-то, блин. То уже понимаешь, да, то, что мог в молодости, нет, хотя в мозгах ты еще как бы пацаненок, как бы. Кстати, на эту тему, да, я вот смотрю, как иногда вот, ну, мне интересно еще, я вот смотрю иногда видео на Ютубе, мне в рекомендациях, да, где там возрастные типы, там, ну, там, знаешь, там 55 лет, они так охеренно выглядят, но в плане не просто, что они красивые сделали пластику себе там какую-то, там, с зубами, а просто чуваки, допустим, наши какие-то там, да, там, там тренера какие-то или еще что-то, и они вот в 50-55 лет так очень хорошо выглядят, да, и ты им по-человечески завидуешь, ты думаешь, блин, как так сложилось, что там, тебе там за 40, у тебя там колбасит давление, а тип, короче, 55 лет, он, ну, он еще там поднимает какие-то штанги, кто-то бегает, что-то там, там подтягивается там 50 раз. Ты думаешь, насколько, ну, человек к этому возрасту хорошо сохранился, да? И, ну, и ты ему просто завидуешь именно белой завистью, что он может себе это позволить. Мы в 55 тоже сможем себе позволить, если возьмемся за голову, понимаешь? Братан, я думаю, что навряд ли. Я тебя сразу огорчу, вот, поэтому, и, скорее всего, мы будем ближе к тем, кто будет за свечами для геморроя ходить, нежели чем к те, которые будут поднимать большие веса в 55 лет. Не вот. Говори. Не-не-не, я все, я поэтому... слышал, я тебе не верю, нет, в 55, жизнь только начинается. Да, все, я понял, да, ты порхаешь, как бабочка, жалишь, как пчела. Да, пока ты вот сейчас не попрощался, я хочу еще ребятам, кто не смотрел, напомнить. Давай, и у меня еще будет одна тема, светские новости напоследок. А, все отлично, да. Друзья, вот поскольку мы заговорили про американские фильмы, обязательно, и кому интересна информационка, и кто понимает важность того, как информация влияет на людей, обязательно посмотрите фильм «Плутовство» или «Хвост виляет собакой». Вот фильм называется «Плутовство. Точка. Хвост виляет собакой». Можно просто вбить «Хвост виляет собакой». Там Де Ниро, это фильм 90-х, там снимается Де Ниро и Дасти Хоффман. Это вот то, вот, причем там, ну, там разные слухи, в Америке его запретили и так далее. Но это фильм, чтобы вы там, в принципе, так на пальцах показано, как работает псайхоз. Погоди, в Америке его запретили, что ли? Ну, там писали, типа, в комментариях, что какое-то время америкосы его пытались запретить там что-то и так далее, что его, ну, там... То есть только из-за этого его стоит посмотреть? Не было. Ну, там, типа, когда еще там были кассеты, диски, то есть там в продажу их нельзя было, а потом уже, когда интернет появился, уже понятно, что это бесполезно, что запрещать. Ну, там такое что-то там с ним. Но он реально, ну, почему его запретили или могли запретить? Там абсолютно все понятно, почему. Вот, потому что, ну, реально, он реально фильм достойный. Вот, поэтому вот как-то так. Так, смотри, светская тема, да, такая. У меня есть подозрение, что Максим Дроздов, индус, наш известный, да. Иностранный агент. Потому что он с медведем за руку? Объясню почему. Мне кажется, он долгое время жил в Индии. Так. Значит, у него там какие-то были шуры-муры с Моди. То есть? Моди. Ага, и он повлиял? И Моди, да, сделал так, чтобы индус из ополчения с 9-го полка ДНР встретился с медведем. По-другому просто это не могло произойти. Братан, мне кажется, слишком сложная схема. Ну, по-другому не получилось. Слушай, если бы это было так, то он бы встретился с Медведевым еще в 2015-м. Ну, не время было. Да нет, ну почему не время? Зачем столько ждать? Зачем вот это мариновать агента индийского, понимаешь? Нет, я думаю, что там Медведев, какая-то встреча с военнослужащими была, и, на которую приехал Медведев, и он был среди них. И потом он просто, ну, зная индуса, он просто тупо, не дожидаясь разрешения, сделал там, Дмитрий Анатольевич, дайте пожать вашу руку. Только вот так. Дмитрий Анатольевич, я мне еще сказал. Дмитрий Анатольевич, я ваш подписчик. Подписчик, дайте пожать вам руку. Я вас читаю. Я тоже за ядерку. Я, в принципе, готов. У меня есть внедорожник. Все, жмите кнопку. Да. Ну, скорее всего, да. Спасатель, вот... Привет, братан. Да, наш, значит, хороший друг, вот, значит, попал на самый куда-то, значит, куда-то вверх попал. Да, да, да. Не, ну... Во всяком случае, хорошая, хайповая, неожиданная фотография была. Да, не, ну реально, я тоже, когда тебя увидел, думаю, да ну нифига себе, это уже уровень. И мы такие, знаешь, сразу, да ну нифига себе, что индус научился фотошопить, что ли? Да. Причем так то четко, скорее всего, через нейросети, да? Да, ну ты такой думаешь, так, в принципе, канал ведет давно, что там фотки выкладывает, наверное, iPhone купил, там, с помощью iPhone мог там пальцем переместить себя. Samsung 24 Ultra, там какая-то фигня с нейросетью, типа, внутри фотографии, там что-то можно вырезать, вставлять, и он так все классно в телефоне все делает. Вот, наверное, вот так, да? Не, я рад за брата индуса, молодчинка, да. Но ну, это реально, это для его личной биографии это историческое событие, вот это важно. Ну, во-первых, смотри, во-первых, это классно будет работать, когда тебя останавливать будут ДПС. Тебя остановили, ты говоришь, ребят, ну, отпустите, я знаменитый да, человек. Нравится. Они такие, да слушай, ну, чепуха, то ты нам не рассказывай, у вас тут этих ветеранов тут как собак нерезанные. А ты такой, ну, телефон раз, а там... Встали сразу, все, счастливого пути, понимаешь. Ты что, хочешь, чтобы на тебя ядерную бомбу бросили, понимаешь, и фотку? Причем сходу, вот просто одна смс-ка и уже полетит прям сюда. И причем, знаешь, так и в таком стиле, типа, я попаду в рай, а ты сдохнешь. Да, да, точно. Ты сдохнешь, а мы мученики, мы попадем в рай, да, в таком стиле будет все правильно. И, кстати, вот сейчас ты захочешь набрать индус, он уже не возьмет трубку, потому что да. Для него тоже никто. Братан, я уже давно не захочу, потому что он уже давно на другом уровне развития, дзен, понимаешь? Потом мне как бы ну, не позволяет совесть. Вот когда я Братан, подниму... там не дзен, там у него, он на ом, он там. А, ну, дзен что-то... это другая тема. Да, да, путаю все время. А может он очень разнообразный, такой разносторонне развитый человек. Может там и дзен, и вот это буддизм, вот эти все штуки, медитации и так далее. Да, ну я сегодня еще попробую ему набрать, но не знаю, как получится, нет, но... Слушай, если получится, то мне смс не обязательно в любое время суток, чтобы я просто знал, что получилось. Чтобы я знал, что я общаюсь с человеком, который до индуса дозвонился. Все, хорошо, договорились. Ну все тогда, всем всего хорошего, до завтра. Индус, привет тебе большое. Да, привет, брат. Все, друзья, всем удачи.